Глава вторая. Странно, но выпад нового одноклассника не выбил меня из колеи, будто кто-то влепил мне пощечину. Не больно, но так, что в голове сразу прояснилось. Я выпрямилась, вдохнула глубже и поймала себя на том, что больше не дрожу. Злость оказалась куда надежнее страха. Выйдя из класса, я увидела у стены свою соседку по парте Раю. Она стояла, прислонившись плечом к подоконнику, и листала что-то в телефоне. Длинные черные волосы были собраны в высокий хвост. Серьга в губе ловила свет из окна. Когда я подошла ближе, девушка подняла глаза и кивнула. Мы переглянулись и почти одновременно пошли рядом, не сговариваясь, будто между нами уже образовалась тихая договоренность держаться вместе. Нас догнала невысокая девушка с огромными голубыми глазами и слегка растрепанной косой. Кажется, она училась в параллельном классе. «О, ты новенькая?» – оживленно спросила она. «Да, Ксения. Олеся», – подмигнула она. «Слушай, мне срочно нужно спасти свою оценку по алгебре. Если выживу, увидимся». Она исчезла за дверью класса, а я неожиданно поймала себя на улыбке. Может, все и правда не так плохо. Мы уже свернули за угол, когда я почувствовала на себе взгляд. Резко обернулась и, конечно, наткнулась на синие глаза Марата. «Да твою ж мать!» Сердце резко опустилось и глухо забилось. Если я каждый раз так буду на него реагировать, то ранний инфаркт мне обеспечен. «Ты в порядке?» — тихо спросила Рая, заметив, как я замедлилась. «Да», — соврала я слишком быстро. «Просто задумалась». Она посмотрела на меня внимательнее, потом туда, куда смотрела я, и нахмурилась. «Слушай», — сказала она, останавливаясь у кабинета, — «тебе правда лучше быть осторожной». «С кем?» – выдохнула я. «С ним?» – Рая помолчала. Это молчание было хуже любого ответа. «Вообще?» – наконец сказала она. «Здесь не все играют по-честному». «Ты о чем?» Но девушка уже тянула дверь на себя. «Просто будь внимательнее, ладно?» Бросила через плечо и скрылась в кабинете. Я вошла следом, чувствуя, как внутри медленно собирается напряжение. Не паника, нет. Скорее, холодная собранность. Если это игра, мне придется научиться держать удар. Я еще успела положить рюкзак на парту, когда в поле моего зрения появился Игорь. Высокий, худощавый, с ухмылкой человека, который искренне уверен, что весь мир существует для его развлечения. «Ты слишком напряженная, новенькая», — бросил он громко. «Расслабься. Тут никто не ждет от тебя искренности». Все повернулись в нашу сторону. У меня зачесались руки дать подзатыльник этому придурку. «Не твоя проблема, Игорь», — спокойно проговорила Рая, разбирая портфель. — Если хочешь пообщаться, начни без хамства. — Хамство — моя слабость, — хмыкнул парень. — Тогда лечи ее подальше от нас, — раздался сзади низкий голос. Марат обосновался на парте за моей спиной, расслабленно, почти вальяжно, как тот, кто никуда не спешит и точно знает, чем все закончится. — Игорек, — продолжил он лениво. — Если не хочешь провести вечер в травмпункте, просто закрой рот. В классе стало тише. «Ничего себе!» – протянул Игорь. «Тогда пусть новенькая принесет мне в больничку апельсины». Я не сдержалась. «Могу предложить грецкие орехи, неочищенные». Марат приподнял бровь. В его взгляде мелькнул короткий, почти незаметный интерес, и тут же исчез. «Подкатывай к новенькой вне школы», – бросил он Игорю, теряя к разговору интерес. «Не хочу смотреть на твои нелепые потуги». Звонок вовремя оборвал этот разговор, и класс нехотя переключился на урок. Учитель что-то говорил у доски, мел скрипел, формулы появлялись и стирались, все шло своим чередом, слишком спокойно для того, что происходило у меня внутри. Я несколько раз ловила себя на том, что смотрю не в тетрадь, а в пространство перед собой. Слова Раи не выходили из головы. Не все играют по-честному. Я украдкой посмотрела по сторонам. Игорь переговаривался с кем-то через ряд, криво усмехаясь. Пара девчонок впереди склонились друг к другу, бросая быстрые взгляды в мою сторону. Может, мне показалось? Я перевела взгляд дальше, на последнюю парту. Марат сидел, откинувшись на спинку стула, лениво вращая ручку между пальцами. В какой-то момент он поднял глаза, прямо на меня. Наши взгляды встретились, на секунду, не больше, но этого хватило, чтобы я резко опустила глаза в тетрадь, чувствуя, как внутри что-то неприятно сжимается. Я вдруг остро почувствовала себя мышью, которая только что поняла, кошка заметила ее давно. Просто ждала, когда появится аппетит. Когда уроки закончились, я впервые за день почувствовала облегчение. Я справилась. Я не сломалась. Это уже что-то. Мы с Раей направились к выходу, когда дорогу нам преградил Марат. Его холодный взгляд остановился на мне. «Уже уходишь, Кис-Кис? Тогда увидимся у тебя дома. Хочу посмотреть, как ты живешь». Я напряглась. «Верни ключи», — сказала я ровно. «Зачем?» — усмехнулся он. «Я и без них справлюсь. Хочешь, я напишу заявление?» Он улыбнулся, лениво, опасно. «Попробуй». На секунду пространство вокруг сжалось. Его взгляд был холодным и цепким, словно он проверял, выдержу ли. Потом Марат достал ключи и небрежно бросил мне их. «Беги, новенькая», — сказал он. «Я дам тебе фору». Я поймала ключи и шагнула к выходу. «Пора отсюда валить». Марат, не сводя с меня глаз, сделал прощальный жест, легкое движение двумя пальцами вдоль губ, будто штрих картине, которую он уже нарисовал в голове. Я вырвалась на улицу. Воздух пахнул дождем и пылью школьной плитки. Остановившись, я подняла лицо к небу. Я не знала, во что ввязалась. Знала только одно. Назад дороги больше нет. И этот год либо сломает меня, либо я сломаю его первой.